Татьяна Устинова. «Наш ангел». Текст читает Мария Дубровина. Эти родственники присутствовали в нашей жизни всегда. Есть московские родственники, а есть курские. Из Курска родом мой прапрадедушка Алексей Михайлович, полный георгиевский кавалер и герой Плевны. Кто-то из родных когда-то давным-давно ездил на экскурсию в братскую Болгарию, и в этой самой Плевне, на памятнике русским воинам, нашел его фамилию. Прабабушка Александра потом перебралась в Москву, и таким образом часть семьи оказалась здесь, а часть осталась там. Когда я была маленькой, курские родственники наезжали довольно часто, жили у бабушки с дедушкой. Они приезжали с чемоданами, жесткими, коричневыми, с побитыми алюминиевыми уголками. У нас таких не водилось. У девчонок, там тоже две сестры, были косы, а в косах — роскошные банты, повязанные на редкость искусно и красиво. Родственники привозили конфеты «Птичье молоко» в узких длинных коробочках с картинками на крышках. У нас не было таких коробочек и таких картинок. Мы с Инкой, сестрой, с самого детства к конфетам были равнодушны. Мы любили леденцы взлетные, свежий черный хлеб, воблу и газированную воду Буратино. И еще яблоки. Вот курские яблоки были особенные. Красные, крепкие, щекастые, как купчихи на картинах Кустодиева. Про Кустодиева я была отлично осведомлена, потому что мама каждую субботу таскала нас в Третьяковку. Даже не на экскурсию, а на лекцию. Дорога была не близкой, лекция умной и продолжительной. Очень хотелось спать и есть. До русской иконописи Феофана Грека, равно как и до Кустодиева, мне не было никакого дела, но приходилось терпеть. Впрочем, летом, когда приезжали родственники из Курска и привозили яблоки в больших деревянных ящиках, пахнувшие свежей стружкой, никаких лекций не было. Зато мы ездили на речку. Гостей полагалось развлекать, и бабушка, которая никаких развлечений особенно не приветствовала. Работа всегда найдется, вот и нужно работать, чтобы заслужить отдых. Собирала сумочки, мы долго ехали на автобусе, потом тащились вдоль шоссе, потом по краю песчаных карьеров выходили к реке, и можно было купаться сколько угодно. У нас же гостят родственники, значит, мы не просто так купаемся, а со смыслом. Когда гости, все немного не так, как в обычной жизни. Вот купание, к примеру, и свежие лепешки на завтрак, которые бабушка не ленилась печь. На ночь приходилось ставить раскладушки или даже на полу стелить матрасы, и тогда в комнатах было не пройти. Красота! Гостей укладывали непременно на кровати. Они отказывались и протестовали, а хозяева устраивались на полу. И в этом тоже было приключение. Снизу привычная комната выглядела совсем иначе. И я долго вертела головой, рассматривала плоскую люстру с нарисованными вишнями, книжные полки и внутренности большого полированного стола, который раздвигали только на праздники, когда собиралось много народу. В конце концов бабушка шикала на меня, чтоб не вертелась, но я все равно вертелась. Потом подросшие девчонки стали приезжать из Курска вдвоем, без родителей. Это называлось «за покупками». Утром они вставали, исчезали на целый день, чтобы вечером вернуться совершенно обессиленными, но с добычей. Добывали трикотажные кофты, колготки и, предел мечтаний, сапоги. Сапоги удавалось добыть не в каждый приезд. Зато рассказы про очереди с первого на третий этаж ЦУМа или детского мира были обстоятельные, с подробностями, как детектив. Потом все совсем выросли, повыходили замуж, старики постарели и приезжать перестали. Много лет мы состояли в более или менее бессмысленной переписке. У нас все, слава богу, ничего. А как у вас? Как здоровье тети Раи и дяди Алексея? Уродились ли в этом году яблоки? Так продолжалось лет 15 до прошлого года, а затем вдруг началась какая-то суета. Телеграммы, вопросы, можно ли у нас остановиться, и все такое. А потом мне позвонила Лариса, младшая из тех двух сестер. Я помнила ее совсем плохо. Золотистые локоны, банты, блузка с оборочками, что-то такое. Ей нужно приехать совсем ненадолго. И вот она звонит по старой памяти. Можно ли к нам? Если это неудобно, тогда, конечно же, в гостиницу. «Конечно, приезжай», — сказала я, немного недоумевая, что именно мы все будем делать в одной квартире. Когда-то это казалось очень просто. А сейчас, по-моему, она расслышала мое недоумение, потому что немедленно принялась с жаром убеждать меня, что это все же неудобно, и позвонила она сгоряча, и поедут они, разумеется, в гостиницу. Но тут во мне взыграла моя бабушка, которая утверждала, что гости в доме — это святое. «Нет уж», — заявила я, обретая уверенность. «Какие гостиницы в Москве? Конечно, к нам, не выдумывай». Потом мы еще посовещались с мужем относительно собаки. Наша собака — мирное и прелестное существо зеленого камуфляжного окраса размером с небольшого среднеазиатского ишака. Она очень любит сыр российский и играть в мячик, но на человека неподготовленного производит странное впечатление. Собаку на все время гостевания родственников решено было запереть и не выпускать. Во избежание. Гости прибыли, и Ларису я узнала сразу. Собственно, ничего не изменилось. Все те же локоны, правда без ленточек, губки бантиком, блузка с кружевцами и сабо. Игоря, ее мужа, я не помнила. Впрочем, я не обратила на него внимания. Мужик как мужик. Чего там особенно рассматривать? Я готовилась к приему. Стол у меня был накрыт. Так красиво и прекрасно. И в комнату, которая предназначалась им, я поставила вазу с цветами, страшно гордясь собой. У гостей своя комната и никаких матрасов на полу. Жалко, что бабушка не видит. Она была бы довольна. Мы чинно расселись вокруг стола и стали осуществлять светский прием. «Как ваши дела? Как поживает тетя Рая? Она всю жизнь нездорова, но ни разу не была больна. Уродились ли в этом году яблоки? Ах, еще не сезон. Как это мы запамятовали? Что ваши сыновья? Спасибо, прекрасно. А мы привезли фотографии нашей дочери, которая тоже, бесспорно, прекрасна». В конце концов выяснилось, что Ларисе требуется консультация в больнице. По такому довольно сложному вопросу. Сложному и страшному. Мы выразили готовность помочь. Они выразили благодарность. Мы выразили надежду, что все обойдется. Они выразили благодарность и еще надежду, что не слишком обременяют нас с собой. Это все ненадолго. Консультация, как правило, не занимает много времени. После этого они прожили у нас год. Оказалось, что нужна операция, и делать ее будут в Москве. Если вообще будут, если еще не опоздали, и понять, будут или не будут, можно только проведя разнообразные и всевозможные исследования. Искали врачей, больницу. Нашли. Долго ждали операцию, а ее все не делали, откладывали. Я звонила Владимиру Давидовичу, Николаю Евгеньевичу, Петру Петровичу. Он посылал меня к чертовой матери. Разные ведь врачи бывают. И требовал, чтобы звонил муж пациентки. А когда звонил муж, то профессор, ежу понятно, трубу не брал и всякое такое. Искали деньги, консультантов, препараты за миллион. Игорь, муж Ларисы, уезжал в Курск, возвращался из Курска. Покуда его не было, в больницу худо-бедно ездила я, а вернувшись, он заступал на пост. Он вообще оказался каким-то необыкновенным мужиком. Этот самый Игорь из Курска. Посторонние тетки в больнице у меня спрашивали: «Это ваш родственник, да?» И пребывали от него в восхищении. Наша собака стала считать их семьей и перестала рычать и брехать трубным, как из бочки басом, когда по утрам они выходили из своей комнаты. Потом была операция, и вроде бы все обошлось, и они оба уехали домой, а потом еще приезжали на химиотерапию и консультации. И их дочь все звонила и жаловалась Ларисе на кавалера или на бабушку, или еще на какие-то свои необыкновенные жизненные трудности. Лариса переживала из-за бабушки и кавалеров, она всегда изо всех переживала. Бездомные собаки, брошенные дети, нищие старики из телевизора. Всем нужно помогать. Им же хуже, чем нам. Я удивлялась и радовалась, что моя троюродная или даже четвероюродная сестра, которую я совсем не знала, такой ангел. Потом было лето, жара, и мы с Ларисой ездили в ЦУМ покупать сарафан. «Ты с ума сошла? Тут же все так дорого!» «Да ладно! Зато смотри, как красиво! У тебя такого сарафана никогда в жизни не было! Там, в Курске, все упадут замертво, как только ты в нем выйдешь прогуливаться на проспект имени 50-летия Октября. Мы купили и сарафан, и еще пижамку в цветочек. Да, меховая жилетка. Дело в том, что моя меховая жилетка произвела на нее совершенно неизгладимые впечатления. Должно быть потому, что это на редкость ненужная вещь. Куда ее носить? Когда? Зимой? Летом? До такой степени ненужная, но шикарная, что оторваться от нее Лариса никак не могла. И я подарила ей жилетку и потом огорчалась, что подарила. Мне тоже нравилась жилетка. Ужасно нравилась. Потом мы договорились, что в августе мы непременно прибудем в Курск. Но они опять приехали к нам. Что-то пошло не так, и очень резко не так. И в Курск мы поехали как раз в минувший понедельник, потому что в воскресенье она умерла. Вы знаете, столько людей на похоронах я никогда не видела, как и такого снега, который вдруг повалил отвесной стеной, как в кино. И кучи цветов, курганы, холмы. Растерянные тетки с университетской кафедры английского, где она преподавала. Растерянные молодые мужики с работы Игоря. Он там МВДшный начальник. И такая прекрасная жизнь там у них была, понимаете, в городе Курске, куда маленькой привозили мою маму, а меня никогда. Дом с садиком, а в садике старые яблони, и улица под горку, и двор, который нынче замело снегом, и собака Грэмми, научившаяся подавать лапу в окно террасы, если ей оттуда кричали «Грэмми, дай лапу!» И свет из окон прямоугольниками, и новое платье, которое всегда, каждый год шилось ко дню милиции, чтобы идти в нем в концерт, а потом на банкет. А потом вся кафедра 3 месяца жила рассказами о том, как там все было, на концерте и на банкете. И ничего не стало. И ничего мы не смогли, хотя старались. Очень. И мы так друг друга любили весь этот год. И оказалось, что мы близкие люди. И Лариса — ангел, красавица, светлая душа. А Игорь — друг, брат. А не просто муж родственницы. И я ей очень благодарна, Ларисе, за последний год, за то, что мы здесь и сейчас. И только об этом и нужно думать и помнить, а все остальное — чушь и ерунда. За все смешное, а вспоминается почему-то только смешное. То мы с ней лифчики перепутали, я стирала в специальных трепетных мешочках, а как же, кружева. И она в больницу увезла мои, и мы потом меняли. Потом она какую-то склянку с лекарством пролила на диван и боялась признаться, и отводила глаза. Преступление же, должно быть наказание. И она боялась пятна на диване. Еще Игорь почему-то выпил коллекционный кальвадос, который я добавляю в эклеры по столовой ложке, приняв его за виски, что ли. А наша собака сняла с вешалки его дубленку и спала в ней. И мы утром метались, ибо очистить дубленку от шерсти и слюней нашей собаки можно только в химчистке, а ему ехать. Я ей очень благодарна за жизнь, что случилось у нас в этот год. Хотя это было трудно и поначалу неловко. И меня вечно раздражало, что нужно не просто ужин подать, а еще и уговорить, чтоб поужинали. Потому что они все время отказывались от всего, чтобы не создавать нам проблем. И создавали таким образом втрое больше. Потом они перестали жеманиться, а мы перестали приставать. И все наладилось у нас. А теперь она умерла. Я не хочу забывать, понимаете? Я хочу помнить, что все конечно и может в любую минуту измениться. Фатально, необратимо. Что потери могут быть ужасны. Но, черт побери, есть и приобретения. Да еще какие! Любовь дорогого стоит. И оказалось, что мы все любим друг друга. А еще в моей жизни появился Игорь, которого я знать не знала. И город Курск, откуда родом мой прапрадедушка Алексей Михайлович. И что все это нужно ценить, жалеть и беречь. Здесь и сейчас. Мне это объяснила Лариса. Девочка из моего детства.